Глава 10. Ночной налет. «На нас напали! К оружию! Гаси свет!» Подскочивший к выключателю Фалко щелкнул тумблером, и комната погрузилась в темноту, разбавленную проникающим сквозь окна светом звезд. «Босс, что делаем?» Возникшего рядом Глея было ни с кем не спутать. Ко мне же стремительно возвращалась трезвость. В проясняющемся сознании все быстрее летели умные и пока еще не очень мысли. «Сидим тихо, охраняем ее величество», — прошипел я на смеси крика и шепота. Время называть Фаю Фаей закончилось. Теперь она снова императрица, а взрывы продолжают греметь. «Но...» — попытался возразить Глей. «Мы пятиранговые боевые силары!» Заплетающимся языком возмутился кто-то из дастов. По голосу в темноте я не смог определить, Хико это был или Хайко. «Вы нарывшиеся в корни пятиранговые боевые силары, возвысившиеся минуту назад!» — осадила его Тола. «Идем, Саня! Время уходит!» «Нет!» — строго отрезал я. «Ты тоже остаешься. Играй и Лими. И все!» «Я самый сильный огневик Империи!» Попробовала возмутиться Тола, но я тут же грубо ее заткнул. Время и действительно поджимало. «Это приказ! Отвечаете за ее величество головами!» Но тут же сам понял, что перебрал. «Друзья, не глупите! Реально же пьяные! Прошу, сберегите мне Фаю! Как что-то выясню, пришлю за вами! Свет не включать!» И я бросился к выходу. Что на дворец напали, сомнений не было. Но кто и с какой целью, пока оставалось загадкой. Спасибо Траху, я окончательно протрезвел. Нерон? Очень вряд ли. Другие попаданцы? Да больше и некому. Не зря мы боялись ту группу. Проверь центр силы. У ночного налета могут быть только две наиболее вероятные цели. Убийство конкурентов, то есть вас, и захват зерен. Твоя Фая точно им не нужна. За нее можешь не переживать. Последнее я еще и до полного протрезвления понял. Ребят там оставил чисто в силу обеспечения их собственной безопасности. Они-то, конечно, с такой силушкой и синими могут помочь, но и вероятность огрести в пьяном виде существенно повышается. И это я еще молчу про возможные случайные жертвы. Дружественный огонь никто не отменял. Как начнет Тола жечь всех направо-налево? Нет уж, пусть лучше посидят в темноте. Побрюзжат на меня. Эта башня не тянет на важную цель для неведомых взрывателей, особенно если не подсвечивать окна. На Шурсе я слетел вниз по лестнице и выскочил в один из пронизывающих дворец коридоров. Здесь пока было пусто. Вся веселуха происходила на противоположном краю гигантского здания. Я выскочил на ближайший балкон. Вспышки, взрывы, росчерки молний — все слева. Периметр никто не штурмует. Атака точечная. Значит, не на лифтах поднялись, а прилетели. В принципе, зная нашу защиту, другого ожидать и не следовало. Внешние стены хорошо охраняются. Относительно чист только воздух. Даже у Сэма радиус пеленга максимум лига. Если на большой скорости подлететь, внезапность нападающим обеспечена. Надеюсь, остальные наши демоны уже там, как и ребята из моей личной дружины. Мчусь дальше. Душа рвется к эпицентру сражения, но Трах, как всегда, прав. Сначала нужно проверить, как там дела у Ли. По идее, все у него хорошо, но не стоит держать врагов за дебилов. Если цель нападения — центр силы, рваться налетчики будут прямым маршрутом туда. На всех аллоях точка созревания зерен находится в одном месте. Оно потому и называется центр. Расположение — самый центр соцветия. Дворец, собственно, и построен вокруг него. Зона самой сложной доступности. Охрана у нас там серьезная. Десяток боевых силаров дежурит круглосуточно. Дверь зала — закаленная бронебоями сталь. Реально банковское хранилище. Недаром и запас зерен мы там же храним. Еще лестница, еще коридор. Даже на Шурсе добраться до нужного места быстро не выйдет, но напавших опережу точно. Запоздало на ум пришла умная мысль о том, что надо было внедрить на подобный случай инструкцию для Ли, чтобы чуть что закрывался внутри и сидел, пока все не закончится. Хотя, очевидная вещь, он и сам догадается. Наверное, все же зря я туда бегу. Надо сворачивать в сторону боя. Там, судя по непрекращающемуся грохоту взрывов, жара конкретная. Проверь все же, тут недолго осталось. Тут уже куда больше проснувшихся. Обруливаю бегущих навстречу людей, опережаю попутных, распихиваю, где по-другому никак. Пока все свои. Солдаты, слуги, живущие здесь же чиновники из тех, кто попроще. Кто поважнее, на работу по утрам поднимаются с первого яруса. Прорывающимся внутрь врагом и не пахнет. Вся войнушка снаружи. Вдали бахает по полной программе. Не иначе демон-громобой лупит цепью. У него и цепная взрывается серией. Чем ближе к центру дворца, тем тише шум и меньше встречных людей. Последний рывок по самому нижнему этажу, по сути подвалу, проделываю уже в одиночестве. Далеко, блин. Возвращаться еще ведь. Суко. Трупы. Не подвела чуйка траха. Враг здесь. На подступах к залу валяются тела мертвых гвардейцев. Колотые резанные раны выдают нападавшего. Тут сработали тихо и быстро. Никакой атакующей магии. Очень знакомый почерк. Такое могло бы остаться после меня или, что еще больше похоже на правду, после Чечи. Но в предательство Васька я не верю. И в отряд скоростников тоже. В одиночку беспалевно пробраться в самое сердце вражеской территории проще. Значит, демон-бронебой. Больше некому. И он давно здесь. Следил, готовился, ждал часа икс. Иначе как объяснить распахнутую сейфовую дверь и доносящийся из-за нее шум? Ли тупо не успел закрыться. Наверняка этот хрен и своим как-то сигнал умудрился подать, чтобы примчались и начали лупцевать по дворцу, оттягивая на себя внимание защитников. Все эти мысли пронеслись в голове за мгновение. Слушая согласие траха с моими догадками, я уже влетал внутрь. Круглый, лишенный окон зал полнился искусственным светом. Барельефы на стенах, мозаичный пол, причудливая смесь огромной вазы с фонтаном по центру. Это и есть место силы, где вызревает зерно. К подиуму ведет лестница. Там, наверху, рядом с похожим на ананас ложем плода, есть небольшой пятачок, на котором стоит каменное кресло. Сидя в нем, возвышаешься автоматически, но теперь этот способ прокачки ушел в прошлое, как непозволительно медленный. «Они не здесь!» Хрип Ли выдает море боли, которую он испытывает. Китаец прижат к полу коленом неизвестного в сером возле стенки фонтана. Его одежда в крови. Лицо, словно парни им по асфальту возили. Без сомнений, я наблюдаю ускоренные полевые пытки с целью выяснить местоположение тайника с зернами. Смотреть на это я точно не собираюсь. Шланг на врага и в атаку. Ресурсы и маны у чувака под завязку, но это временно. 43-я ступень. Успевает посчитать страх. Удар, звон. Мой клевец отскакивает от спины бронебоя. Сомнений больше нет. Скоростник. Успел заметить меня? Или был и так в каменной коже? Неважно. Спасибо Чече, с такими неуязвимчиками я знаю, как бороться. Хватаю за руку, пока он разворачивается, и тоже в камень. Попробуй пошурси теперь с таким якорем. «Саша!» — облегченно выдыхает Ли и тут же замолкает с пробитой клевцом головой. «Однодарец!» — коверкая из-за шурса слова, рычит человек. «Поймал, да!» Успеваю рассмотреть скуластое вытянутое лицо с острым носом, прежде чем резкий рывок разворачивает застывшего меня рожей в пол. «Поймал, дружок, поймал. И при нашей включенной защите опустошу тебя гораздо быстрее, чем истекут оставляющие шансы на спасение Ли полчаса. Высосу тебя и прикончу. А потом тело друга на спину и искать Гвидо. Ведь хрен ты утащишь меня далеко». За минуту на шурсе вернусь из любой части дворца. Давай, давай, волочи меня, падла. Но пол перед глазами не двигается. Балда копошится на месте. Я чувствую, как он дергается, проделывая некие манипуляции. Дерг, и передающиеся мне через схваченную руку налетчика импульсы возни прекращаются. Мое тело вздрагивает, качнувшись, и тут же приходит понимание. «Ах ты, сука!» Я отмираю и вскакиваю. В моей руке обрубленная по локоть конечность. Этот хрен успел сбросить камень и тут же чем-то укоротить сам себя. Ого! Серп! Реально серп с пилочкой на закругленном лезвии. Продуманная тварь. Но от меня так просто не уйдешь. Благо этот идиот от чего-то замешкался, и сейчас только еще подлетает на шурсик, ведущий из зала наружу двери. Мне ману экономить не нужно. Бросаю на пол ненужный больше клевец и прыгаю телепортом к врагу. Ускоряюсь и снова вцепляюсь в руку. Как удачно момент подгадал. Как раз возле дверного проема. Успеваю схватиться другой рукой за металлическую ручку двери и только затем застыть статуей. «Шайсе!» — ругается бронебой, выдавая свое фрисское происхождение. И второй рукой шарит по поясу, видимо, пытаясь нащупать свой серп. «Второй рукой!» Так вот в чем причина заминки. Жрал аптечку. Конечность себе отрастил. Но вот серп-то тю-тю, валяется возле трупа Ли. Теперь до него уже не дотянешься, а клевцом себе руку рубить — это время, которого мне хватит, чтобы вмешаться, как только он сбросит камень. «Ты тянешь у меня ману! Как?» А это уже похоже на панику. Ответить я не могу, если бы и хотел. «Теперь мордой в пол ты меня уже не уткнешь. Полюбуюсь твоей перепуганной рожей». «Мои люди сейчас будут здесь! Отпусти и вали!» «Ага, сейчас». Приближающийся топот из коридора. «Мэл Ли! Осторожно! Господин маршал!» В поле зрения появляются несколько гвардейцев. Опа! С ними моя водница Линда. Кто-то догадался проверить центр силы. «Долго же вы, ребята!» «Поставить щиты!» — командует женщина. «Маршал пополнит ману!» «Умничка! Знает, что мне сейчас надо!» Из-за спины Линды, из рюкзака бурдюка, вылетает струя воды, тут же растекающаяся перед ней двухметровым блином. С ней еще водник и двое воздушников. Они тоже ставят щиты. Еще одна женщина, судя по размерам своей здоровенной секиры, физичка, замахивается оружием, но Линда ее останавливает. «Не приближаться!» Вдвойне умничка. Лезть на рожон с этим гадом нельзя. Может и клевец метнуть. А сброс маны у меня теперь мощный. Высосу идиота за минуту. «Я сдаюсь! Сдаюсь! Пощады!» Оружие бронебоя падает со звоном на пол. Смышленый. Но и я не дебил. Вестись на эту хрень не собираюсь. Вот выкачаю в ноль, тогда и поговорим. А Линда бы была трижды умничкой, если бы послала кого-то за Гвидо. Вон дядька один, одетый в отличие от остальных по гражданке, без дела стоит. Хотя нет. Присел возле трупа одного из гвардейцев. Тут же быстро метнулся к другому и к третьему. «Поздно!» — с грустью заявил он, поднимаясь. «Больше 5 минут, как мертвы. Разве что привести сюда Мэла Банучи, но пока мы за ним сбегаем и вернемся...» «У него там своих трупов полно!» — вынесла окончательный приговор бедолагам Линда. «Где Мэл Ли? Кто-нибудь видит Мэла Ли? Господин маршал! Ой!» «Извините!» Водница тоже туго соображала. Внезапный ночной налет кого хочешь выбьет из колеи. «Потерпите немного. 1/2 минуты, и я снова смогу говорить. Ли уж точно дотерпит. Раз здесь с Линдой пятиранговый лекарь, и без Гвиду поднимем взрастителя. В обычные сроки укладываемся с запасом». «Ваш взраститель! Его еще можно спасти! Его жизнь в обмен на мою! Я пропущу! Проходи!» Разговаривать на шурсе чертовски сложно, но этот хмырь успел натренироваться. Понять его дерганную речь вполне можно. Отодвинулся, освобождая дверной проем. Приглашает лекаря. Но Линда не уполномочена давать таких обещаний. «Вашу судьбу решит господин первый маршал», — очень правильно ответила водница. «Вы и так уже сдались. Мэл Эрдо, действуйте!» Черт, ведь Линда не знает, когда именно убит Ли. Как не знает и сколько времени мне еще обнулять бронебоя. Ангел-взраститель слишком важен, чтобы не попытаться рискнуть. Лекарь неуверенно делает первый шаг по направлению ко входу в зал. Чужак прижимается к стене, пропуская. Клевец на полу. Но на Шурсе он может прикончить дядьку и голыми руками. Что делать? Отпустить врага и вмешаться? Так удерет же. На телепорт у него маны уже не хватает, но на пару десятков секунд ускорения есть. Этого хватит, чтобы перебить здесь всех. Да и маниты у него стопудово припрятаны. Чужак замер. Напрягся. Только и ждет, когда я уберу камень. Лекарь приближается. Если эта хитрая падла его прикончит, вся надежда на Гвидо. Я стремительно начинаю продумывать маршрут, которым потащу Ли. Дядьку жалко, но двоих мне не унести. Стремительный выпад, и лекарь в захвате у лживого гада. «Отпускай, или сверну ему шею! Выбирай, чья тебе жизнь важнее, моя или твоего друга!» 4 секунды. 3. 2. «Последний раз!» Договорить чужак не успел. Закончившаяся мана оставила его без Шурса, что сразу сказалось на голосе. Я же только того и ждал. Сбросить камень и на ускорении нанести удар врагу в лоб. Просто и эффективно. Так как с кулака я твердость не убирал, череп бронебоя лопнул, словно перезрелая дыня. «Бегом поднимай Мелали!» Указал я на зал отделавшемуся испугом лекарю. «А вы пока этого вяжите, он мне тоже нужен живым. Сейчас только...» Я нагнулся над телом скоростника и защелкнул у того на запястьях антимагические браслеты. Вот не зря я их с собой постоянно таскаю. Пригодились. Пока Линда с гвардейцами упаковывали труп бронебоя, лекарь успел воскресить китайца, и они оба вернулись к нам. «Спасибо, Саша!» — обнял меня Ли. «Всем спасибо, друзья!» «Знаешь, чего он хотел?» — кивнул парень на труп бронебоя. «Знаю, зерна забрать». «Это после уже. Сначала пытался завербовать меня. Типа у них в отряде есть место». «Все потом». Я жестом дал понять Ли, что эти разговоры уже не для посторонних ушей. «Готово, господин маршал». «Оживляй», — приказал я лекарю, которого уже успел накачать нужным количеством горючки. «Заткните ему пасть, мордой в пол и запритесь на всякий случай изнутри», — указал я на зал. «Ждите, когда я вернусь. Ли, ты с ними». И тут до меня дошло, что последнюю минуту нашим разговорам ничего не мешает. Грохот взрывов прекратился. Хороший знак. Улетели, похоже. Бегом туда. Не став смотреть, как люди Линды затаскивают в зал трепыхающееся тело опустошенного бронебоя, я бросился прочь. 10 секунд на Шурсе по коридорам и лестницам, и вдруг неожиданно понимаю, что бег без моего приказа замедлился. «Доступа к дару нет. Ты, судя по всему, вбежал в зону действия блокировки магии демона-менталиста». «Очень похоже на то. Вот только чей это менталист шалит? Наш или чужой?» Еще пара минут на обычной скорости, и вот я в нужной мне части дворца. Здесь капец. Провалившиеся перекрытия, рухнувшие стены, выбитые окна, слизанные взрывами балконы. И при этом народа, как грязи, силар на силаре. Но все, слава древу, наши, а врага же не видно, не слышно. Выхватываю из толпы взглядом Сэма. Он застыл одинокой фигурой в разломе стены и смотрит наружу. Рядом топчутся Габен и Диего. Остальных ангелов не видать. «Что здесь было?» Подбегаю к друзьям. «О, Алекс нашелся!» Аргентинец радостно хлопает меня по плечу и тычет пальцем в ночь. «Прилетели! На корабле вроде нашего! Громобой у них! Сразу начал полосовать дворец молниями! Видал, что творится? Пока наши громобои подоспели, этот кус чуть тут все не разнес! Потом уже по щитам бил впустую. Где ты шляешься? Грохоты на весь Аллой, а они дрыхнут. Вон Сэм тоже только-только притопал». «Только били? Высаживаться не пробовали?» Игнорирую я вопрос левитанта. «Да куда им? Тут же народу тьма. Наши с внешней стены тоже в ответку лупили, но бесполезно. У этих уродов защита такая, что до них не добраться, а оттуда гостинцы летят, будь здоров». «Знаю. У демонов-громобоев оно так работает. Как я и думал, они тупо отвлекали внимание». «В смысле?» — вмешивается Габен. «Их скоростник Зали приходил. Спокойно». Останавливаю рвущиеся из уст удивленных парней вопросы. «Я уже разобрался. А эти, значит, уже улетели. Не стали своего ждать». «Ну как улетели?» — оскаливается Диего. «Камнем вниз разве что. Сэм помог им с посадкой». «Тьфу, туплю. А ведь мог догадаться. Тот же самый прием, что помог в свое время бывшим нерийским подданным нас пленить, применен и сейчас. Подвигаю немного Сэма и выглядываю в дыру. Хосе там? И Василий тоже. Побежал зачем-то с солдатами. С большой высоты уронил. Этаж пятый, но внизу же цветы. Падение наверняка пережили. Хосе не переживут». «Почему же?» Слышится ирония в голосе Габена. «Был приказ брать живыми. Я в твое отсутствие позволил себе слегка покомандовать. У Хосе с собой 10 пар наручников. На демонов точно хватит. Остальные, если есть там такие, в расход. Ждем сигнала как раз. Нужно срочно возвращать дар. У нас тут под обломками трупы. Полчаса на все про все. Сам понимаешь». Это я понимал. А еще понимал, что напавших на нас конкурентов мы сегодня переиграли вчистую. «И отчего только Нерон их боялся?» «Нерон?» — удивляется Жофроа. «Да нет, это другие какие-то. У тех менталист был». «Смотрите, есть!» Один из суетящихся все это время внизу факелов взлетает вверх на несколько десятков метров. «Так бросить может только Хосе». «Поздравляю, амигос! Победа!»